Глава 13. Возвращение в игру. Дверь в ресторан открылась так тихо, что никто из сидящих в нем ребят этого не услышал и не заметил. Разогретые водкой, они мерно гудели за столом, ведя какой-то свой разговор. Лида прошмыгнула за порог и почти на цыпочках стала подкрадываться к ним. Она выглядела виноватой и потерянной. Постреляв глазами издалека, она не заметила Ольги среди присутствующих и направилась дальше уже смелее. Ей было очень тяжело возвращаться назад в компанию после скандала, который она же сама и учинила. Но побыв немного в одиночестве, Лидия поняла, что пребывание наедине со своими мыслями оказалось для нее хуже всякой пытки. Тоска и паника настолько круто осадили ее, за пару десятков минут сбросив всяческую спесь, что девушка поспешила обратно в коллектив, где все еще чувствовалась жизнь и общность. Друзья заметили ее лишь тогда, когда она подошла к их столу, нервозно покусывая пальцы. Лида ожидала реакции на свое последнее выступление и каких-то упреков, но ничего подобного не последовало. Парни спокойно курили, между делом порожняя уже вторую бутылку водки. Первая, пустая, валялась у них под ногами. Все были уже заметно навеселе, особенно Бекас и Сергей, поэтому их реакция оказалась совершенно невозмутимой. На Лиду никто даже не посмотрел. «Ой, а что же вы без закуски-то пьете?» С нотками неприкрытой вины пролепетала она. «Вы же с утра ничего не ели. Разве можно на пустой желудок?» «Ну вот и давай, сваргань нам что-нибудь», — лениво перевел на нее свой осоловелый взгляд Бекас. «Сейчас». Лидия поспешно отправилась на камбус. «Ты смотри», — Сергей толкнул Ивана локтем, — «как шелковая вернулась». «А я тебе что говорил?» — удовлетворенно кивнул тот. «Вы о чем?» — не понял капитан. «Да так, неважно». Сергей закашлялся и, немного прочистив горло, продолжил. «Ты лучше скажи, Ген, почему мы не можем воспользоваться моторкой?» «Я же вам уже объяснял», — устало ответил тот. «Мы можем ей воспользоваться, но поместимся ли мы на ней все? Нам ведь еще нужно будет прихватить с собой продукты и воду. Никто не знает, сколько нам путешествовать предстоит. Кроме того, нужен основательный запас горючего. И, наконец, необходимо отремонтировать транспортировочный кран, который этот самый мотобот спускает на воду. Не руками же мы его будем за борт сбрасывать». «Я считаю, что все поместятся», — решительно заявил Бекас. «Просто не надо ничего лишнего нагружать, а кран починим». «Ничего лишнего мы не будем брать однозначно», — развел руками Генка. «Боюсь, что придется и от кое-чего необходимого отказаться, лишь бы избежать перегрузки. Не дай бог, шторм начнется». «Ладно», — мотнул головой Сергей, — «разберемся с этим делом, успеем. Меня вот что волнует, пацаны. Нельзя, чтобы труп в тепле оставался. Сами понимаете, почему». «Я об этом позаботился», — заверил его Осипов. «Запустил морозильную установку». «Это же дополнительный расход топлива». «Понимаю, но что поделать». В ресторан вернулась удрученная Оля, которая, подойдя к столу, молча заняла место рядом с ребятами. Никто не задавал ей никаких вопросов. С одной стороны, она была благодарна им за это, но с другой, это освобождало ее нежелательные мысли о том, что она совершила. Поневоле Ольга задумалась о правильности своего поступка, несмотря на то, что он уже был совершен. Чувствовала она себя прескверно, и все убеждения здравого смысла в правильности такого решения сейчас воспринимались как роковое заблуждение. «Тоже вы водку взялись пить на голодный желудок?» — вдруг спохватилась она. «Все нормально», — медленно проговаривая слова, ответил Бекас. «Лидка обещала нам приготовить что-нибудь», — добавил Сергей. «Она где? На кухне?» «Да». Ольга поднялась и вышла из-за стола. «Может, не стоит тебе туда ходить? Вдруг опять что-нибудь?» «Все будет нормально». «Ну, как знаешь». Конечно же, Вершинина была обижена на подругу, и ей не особо хотелось сейчас с ней встречаться. Но смятение, творившееся в ее душе, требовало отвлечения от пустопорожнего зацикливания на навязчивых и бессмысленных мыслях, связанных с избавлением от иллюзиума. Внутренний голос, который до этого всегда давал ей советы и направлял во тьме, теперь безнадежно молчал. Далее находиться в этом подвешенном состоянии Ольга не могла. Ей нужна была встряска, чтобы отвлечься. В то же время ей не хотелось наращивать конфликт с Лидией. Она должна была быть выше этого. Погруженная в раздумья, Оля пришла на камбус, где в одиночестве хлопотала Лида. Столь неожиданное пришествие застало ее врасплох. Растерявшаяся Лидия сначала сделала вид, что не заметила вошедшую, увлекшись готовкой. Приблизившись к ней, Ольга остановилась и спокойным тоном спросила: «Тебе помочь?» «А я уже почти закончила», — сдержанно ответила та. «Спасибо». «Да не за что». «На наше счастье, тут еще осталось сухое пюре. Я сыпала с нескольких пакетиков, получилось много», — рассказала Лида, пытаясь вести себя спокойно и непринужденно. При этом она все время отводила взгляд, и в ее голосе чувствовалась фальшь. «Срок годности, правда, уже истек, но я попробовала, на вкус ничего, есть можно. И потом, с водкой-то какая разница, да? Я еще нашла сушеную рыбу, она, конечно, пересохла конкретно, стала как деревянная, но выглядит вполне съедобно». «Угу, хорошо», — Да, неплохо. Обидно только, что масла катастрофически не хватает. Из тех бутылок, что мы с тобой нашли, только одна оказалась более-менее пригодной к употреблению. Остальное прогоркло. Вроде бы герметичная упаковка, а все равно. Хватит и одной. Она маленькая. Ну и что? В этом общении явно ощущалось напряжение, но Лидия вела себя невызывающе. Не лезла на рожон и Ольга. Взяв тарелки, обе девушки отправились обратно в ресторан, и уже на выходе из камбуза Лида наконец не выдержала и обратилась к подруге. «Оль, подожди». Та остановилась и повернула голову в ее сторону. «Я хотела сказать, ты прости меня за то, что я тебе наговорила. Не знаю, что на меня тогда нашло просто». Все так же, отведя взгляд, произнесла она, постоянно запинаясь. «Все нормально», – перебила ее Ольга. «Я не обиделась». Конечно же, она солгала. Обида на Лидию была очень ощутимой. Но в этот момент, когда виновница хоть и с явной неохотой, но все же признала свою неправоту, ей следовало держаться как можно снисходительнее и достойнее. Тем не менее, Ольге хотелось дать ей понять, что она все-таки сердится на нее, поэтому в тоне ее ответа сквозили неприкрытые нотки сарказма. Хотя, судя по виду подруги, то и было на это совершенно наплевать. Она перешагнула через себя, чтобы загладить этот инцидент, не делающий ей чести. Но это был скорее дежурный поступок, нежели акт чистосердечного раскаяния. Спокойно кивнув, Лида обогнала Ольгу и вышла в ресторан первой. «А вот и запоздалая закуска», — встретил их пьяный босок Сергея. «Налетай, расхватывай». «Осторожнее, горячо», — предупредила Лидия, расставляя тарелки. «А где вы картошки-то набрали?» — удивился Осипов. «Это пюре быстрого приготовления. Заливаешь кипятком и готово». «А-а-а», — с долей разочарования в голосе протянул Сергей. «Порошковая. А я уж думал, настоящая». «Я тебе ее выращу, что ли? Настоящую?» — шутливо проворчала Лида, после чего отправилась обратно на камбуз. «Нормально, сойдет», — попробовал принесенное кушанье Бекас. «Кстати, в последний раз я ел такую же картошку из пакетика ровно год назад, когда мы с двоюродным братом ремонтировали его машину. Помнишь, Серег, ты что ж тогда был с нами в гараже? У нас еще бензин потек, а потом...» «Когда?» – прищурился Сергей, не успев донести ложку до рта, и тут же вспомнил. «А, все вспомнил, с Витькой, да. Ха-ха-ха, ага, бензин. А потом, помнишь как?» Он принялся стучать руками по столу неудержимо хохоча. Смеялся и Бекас. Остальные непонимающе смотрели на них. И только Вовка улыбался, видимо, также вспомнив эту забавную историю. «Ну и что там было в гараже?» Не понимая причины их веселья, спросил Гена. Но ребята настолько зашлись смехом, что просто не могли остановиться. Сказывался и алкоголь, уже основательно завладевший их рассудками. Тут пришла Лида и, лучезарно улыбаясь, положила на стол заветную воблу. При виде такого деликатеса парни пришли в неописуемый восторг. Даже Бекас с Серегой тут же прекратили хохотать и вытаращили глаза, словно увидели перед собой какое-то царское яство. Их рты округлились, после чего они издали благоговейное «О-о-о-о!» «Где нашла?» – улыбнулся Осипов. «Где нашла? Там уже нет», – гордо произнесла Лида, весьма довольная собой. «Кто ищет, тот всегда найдет». «Ну ты молоток, Лидка, ну сыщик!» – воскликнул Бекас. «Дай я тебя поцелую, сокровище ты мое!» И он приподнялся, потянувшись к ней для поцелуя. «Ну у тебя!» – игриво отстранилась та. «От тебя водкой пахнет, фу!» «Мужики, живем!» – ликовал Сергей, пытаясь поломать одну из принесенных рыбин. «Эх, сухая, как деревяшка!» «Ну да ничего, справимся. Спасибо, Лидунь, от всего мужского коллектива объявляю тебе благодарность». «Рада стараться», – отсалютовав, Лидия заняла место за столом. «Так что там у вас за история с гаражом-то?» – напомнил капитан. «Я тоже хочу посмеяться». Вспомнив про пресловутый гараж, ребята опять принялись хохотать. «Бекас, расскажи ты», – толкнул Иван и Сергей. «Это было в прошлом августе», – начал рассказывать Бекас. «Жарище тогда стояло страшное, градусов 35. А брателику как раз приспичило свой драндулет ремонтировать. У него Нива старенькая, у которой там передний мост начал стучать, кажется. Ну вот, Витька и уломал меня помогать ему с ремонтом. Ну а я вон, Серого позвал. Втроем-то сподручнее. Купили пивка, сухариков, ну и картошки этой растворимой. Пришли в гараж, а там духотище, как в парной. Ну, мы разделись до трусов и давай под машиной лазить. А я чую, что-то уж больно там бензином пахнет. А откуда, не пойму. Копались в машине, копались, потом сделали перекур, сообразили по пивку. Ну, я у брата и спрашиваю, мол, чего так бензинищем разит? А он отвечает, мол, вчера купил в запас две канистры. Слушая Бекаса, Ольга вдруг почувствовала, что никак не может сосредоточиться на его повествовании. Поток каких-то посторонних мыслей то и дело сбивал ее с нормального восприятия обстановки, унося куда-то в сторону, запутывая в клубок сложных раздумий. Избавиться от этого у нее не получалось. Чувство того, что она совершила непоправимую ошибку, все сильнее и сильнее томило ее разум, все еще пытающийся отстоять свою правоту и бесповоротность совершенного поступка. В глубине души Ольга ругала себя за слабость, но окончательно взять себя в руки у нее не получалось, как будто бы она сама себя загнала в угол. Сумерки обволакивали корабль все плотнее с каждой минутой, свидетельствуя о неизбежном приближении ночи. Свет за окнами темнел на глазах, и помещение ресторана медленно, но уверенно затапливалось вечерним полумраком. «Скоро здесь станет совсем темно», — подумала Ольга. «Нужно включить свет». «Что самое удивительное, нас даже в милицию не забрали, настолько все были шокированы нашим видом», — подвел итог своей истории Бекас. «Но это надо было видеть. Когда Серега весь в саже, прыгал там, туша свою рубашку. Мне показалось, что там пожар начался», — разъяснил Сергей. «Это сейчас смешно вспоминать, а тогда я реально трухнул. Но кто мог подумать, что этот балбес Витька сообразит налить бензин в худую канистру?» «Помню я этот их ремонт», — вторила ему Лида. «Бекас тогда прибежал домой весь чумазый, в одних трусах и с опаленными бровями. Весь двор переполошил». И они все вместе расхохотались до слез. Теперь с ними смеялся Гена. «Чтобы бензин тушили пивом, это, конечно, уникальный способ», — восклицал он. «Помню, Серый вопит. Плещите мне на ноги, у меня ноги горят». Я пытаюсь вырвать бутылку у Витьки, а тот орет. «Нельзя, пиво не отдам, сейчас еще сильнее полыхнет, там же спирт есть». В общем, это было шоу, от души веселился Бекас. Сидевший рядом Вовка лишь улыбался, глядя на них. Пропустившая историю мимо ушей Ольга, чтобы поддержать компанию, тоже деликатно посмеялась вместе с друзьями, после чего, выбрав момент, встала из-за стола и отправилась к выключателю. Сгущающаяся темнота не давала ей покоя. Наконец выключатель щелкнул, и серебристые люстры нежно залили ресторан мягким, спасительным светом, моментально оттеснившим сумрак обратно за оконные стекла. Благодаря этому на душе стало немного поспокойнее. Оля вернулась за стол к своим смеющимся друзьям, внешне кажущимся такими беззаботными. «Multa sunt in moribus, dissentani multa sin ratione». Еще одна людская странность. Почему они смеются? Неужели страшная смерть близкой представительницы их вида так быстро ими забылась? Почему вообще возникают такие нелепые парадоксы в мире людей? Почему они так часто плачут на свадьбах и смеются на поминках? Что это значит? Есть только один ответ. Причиной является все та же уникальная защитная система человеческой психики. Когда нагрузка становится слишком тяжелой и невыносимой, когда тоска начинает сводить с ума, люди спасают сами себя, смеясь, когда уже не хватает слез для того, чтобы плакать. Этот неестественный, искусственный патологический смех вытаскивает больную душу из пучины непроглядной скорби, возвращая человеку желание жить дальше. «Давайте споем», – неожиданно предложил Сергей. Он был уже основательно пьян. Это было заметно по его движениям, лишенным координации, по заплетающемуся языку и блуждающему взгляду пустых тусклых глаз. «Давай», – поддержал его Бекас, который был еще сильнее нагружен и даже сидел, пошатываясь. «А что споем?» «Ну, не знаю. Что-нибудь такое, чтобы... Эх!» Сергей сжал кулак и потряс им в воздухе. После этого все начали вспоминать песни, которые можно было спеть. Найти подходящую оказалось сложнее, чем предполагалось. Если кто-то один знал слова какой-либо предлагаемой песни, то их не знали остальные. В конце концов, выяснилось, что никто не знает таких песен, которые были бы известны всем присутствующим без исключения. Или же их знали, но не могли вспомнить слов. Воспользовавшись этими пьяными выяснениями, Ольга попыталась тихонько увести Сергея в каюту. «Сереж», — она слегка потянула его за рукав, — «может быть, хватит на сегодня? Ты уже сильно пьяный. Пойдем спать?» «Погоди», — громко ответил Сергей, — «все нормально. Вот спою сейчас и пойду спать. Я должен спеть, понимаешь? Это важно». «Понимаю», — вздохнула Ольга. «Так что петь-то будем?» — спросил Гена. «Сейчас, погоди, Кэп», — помахал перед ним указательным пальцем Бекас. «Мы вспомним какую-нибудь нормальную песню и споем без базара. Ну чё, ребят, е-мое, неужели вы ни одной песни не знаете? Блин, вообще нормально». «А сам-то», — ухмыльнулась Лида, — «я предложил вам спеть, что стоишь, качаясь, тонкая рябина. Вы отказались. Да ну её в баню, твою рябину». «А вы знаете что-нибудь из репертуара ДДТ?» — спросил Осипов. «ДДТ — это круто. Шевчук, да, у него песни хорошие, душевные», — согласился Сергей. «Но гитара нужна. Без гитары не то совсем». «Ну вот опять не слава богу. А чё? Я бы сбацал. Может, поищем гитарку? Наверняка где-нибудь найдем. Вот еще сейчас будем ходить искать. Не, давайте вспомним лучше что-нибудь, что не требует аккомпанемента», — с трудом выговорил Бекас. «Думайте, думайте. Вспоминайте», — торопил Сергей. На несколько секунд все погрузились в размышления. Наконец Иван положил голову на кулак и глубокомысленно затянул общеизвестную песню, которую знали определенно все. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». К нему тут же присоединились Сергей, Гена и Лида. Четыре нетрезвых голоса усиленно выводили слова, стараясь петь с душой. Возможно, им казалось, что они поют просто замечательно, хотя со стороны это нелепое песнопение звучало по меньшей мере бездарно и резало слух трезвого человека. Ольга всегда недолюбливала подобные пьяные выступления за столом. Ей были больше по душе другие песни. Не такие, лишь бы что-то орать в пьяном угаре, а глубокие, чувственные, мелодичные, в идеале исполняемые под гитару и уж совсем хорошо петь на природе, у костра. Но подобная мечта была, разумеется, невероятно далека от того, что происходило сейчас. Оле хотелось поскорее уйти отсюда, в тишину, подальше от грохота неровных голосов, действующих на нее раздражающе. Но она терпела ради Сергея, молча дожидаясь завершения этой душевной песни. Молчал и Владимир, но он молчал по иной причине. Геранин вообще никогда не пел, наверное, потому что стеснялся своего голоса и полного отсутствия слуха. Несмотря на это, песня явно подействовала на него совершенно иначе, нежели на Ольгу. Взгляд толстяка просветлел, он заметно оживился и приободрился, хотя его состояние могло измениться благодаря действию все той же водки. Ну вот, наконец-то песня закончилась. Ребята весело загудели, радуясь тому, как здорово у них получилось спеть. Сергей глупо аплодировал сам себе и выкрикивал фразы типа «Браво! Потрясно! И ай да мы!». Затем, немного успокоившись, он перевел свой тупой пьяный взор на Ольгу и, икнув, спросил: «Слушай, а ты почему не пела, а?» «Я сегодня не в голосе», — попытался шутиться та. «Нет, неправильно, Оль. Мы так старались, так пели, а ты нас не поддержала». От Сергея сильно пахло сивухой, и при каждом его выдохе Оля с трудом сдерживалась, чтобы не сморщиться и не отвернуться. «Сереж, все, хватит, ты хорошо спел, теперь иди спать», — как можно деликатнее попросила она. «Но ты-то с нами не спела, давай споем вместе и сразу спать, без вопросов». Сережку уже сильно развезло, и в своем пьяном кураже он был неуправляем. «Я не хочу петь». «Почему?» «Да что ты пристал к человеку?» — приподнял шатающуюся голову Бекас. «Прилип, как банный лист». «Погоди, тут надо разобраться». «Ты же мне обещал», — прошептала Ольга, заглядывая в непробиваемо пьяные глаза Сергея. «Забыл?» «Да, обещал», — сильно тряхнул головой тот. «Ой, блин, да что это я раз... Алсен, обещал, да, и пойду спать. Но мы же только начали распеваться, понимаешь?» «Эх ты», — Оля отвернулась. «Не обижайся, Олечка, я тебя люблю. Просто мы тут это... А ты спать хочешь, да? Ну иди, любимая, иди спать. А я сейчас, следом за тобой. Мы тут только споем еще разок, и все. И я сразу пойду». Произнося это, Сергей попытался обнять ее, но Ольга быстро высвободилась и вышла из-за стола. «Ладно, как хочешь», — сухо произнесла она, окинув присутствующих беглым взглядом. «Всем спокойной ночи». «Угу, и тебе доброй ночи. Приятных снов». Рассеянно кивнули те. Сразу после этого Сергей облокотился на стол и протяжно завыл. «Черный ворон, шо ж ты вьешься над моею головой?» Моментально подхватили новую песню друзья. А Ольга уже шла к выходу, не оглядываясь и не замедляя шаг. Ей хотелось уйти отсюда как можно скорее, спрятаться в каюте, укрыться одеялом и постараться уснуть чем быстрее, тем лучше. Впереди была тяжелая ночь, в которой уже не будет необычных чудес, навсегда оставшихся по ту сторону непроницаемой бездны, единственный мост, через которую она уже сожгла. Эта ночь должна была быть обыкновенной, жутко обыкновенной, наводненной мыслями, по большей степени неприятными, и воспоминаниями, о которых лучше вообще забыть. Оля понимала, что, несмотря на усилия воли, она была морально не готова к этой ночи, а ведь ее нужно было пережить во что бы то ни стало. Главное – заснуть, просто заснуть, забыться и отключиться. Двери захлопнулись за ее спиной, звуки черного ворона становились тише с каждым шагом, по мере ее удаления от ресторана, уступая место тишине, разбавляемой легким гудением коридорных ламп. Каюты последовательно чередовались вдоль стены. Ольга не смотрела на их номера. Она уже научилась узнавать нужную дверь подсознательно. Стоп, вот она. Дверь со знакомым рокотом отползла в сторону, впустив девушку в помещение, заполненное темнотой. Первым делом она включила свет. Затем устало легла на свою койку и принялась бесцельно разглядывать потолок. В голове царил полный сумбур. Внезапно среди этой каши промелькнула озорная фантастическая мысль. Вот если бы я научилась контролировать собственное сознание, то, наверное, смогла бы выдумать веник, которым можно было бы смести весь этот мысленный мусор в воображаемый совок и выбросить его в придуманное ведро. Забавная фантазия заставила ее улыбнуться, но ненадолго. Тут же, вспомнив, что иллюзиям уничтожен, Ольга горько вздохнула. Зачем она это сделала? Чтобы спастись. От чего? Рука невольно шарила под подушкой. Пусто. Значит, происшедшее не было сном, хоть и так походило на него. Сейчас Ольге казалось, что этот день тянулся половину ее жизни, и обнаружение мертвой Насти произошло не в середине дня, а несколько лет назад. Странное ощущение. Главное не заплакать. Слезы пробуждают жалость к самой себе, а это сейчас лишнее. Почему молчит внутренний голос? Почему он никак не отреагировал на ее поступок? А может быть, реагировал, просто она не хотела его слышать? «Почему ты молчишь?» – спросила она у пустоты. Ответа не последовало. Стены поглотили ее голос без остатка. «Женя, что мне делать?» – продолжала вопрошать она. «Если ты меня слышишь, откликнись». Чего она добивалась, взывая к тишине? Безумие какое-то. Разум и душа Ольги схлестнулись в жестоком поединке. Она металась, комкая постель, ища выхода. Но его не было. Почему здесь так пахнет цветами? Приторный аромат пропитывал каюту, одурманивая сознание. Откуда он исходил, если здесь не было ни одного цветка? А может быть, ей просто казалось? Цветочный дух порождал новую волну романтических воспоминаний, избавиться от которых было уже невозможно. Все существо Ольги тянулось в тот оставленный мир иллюзий, где так просто было забыть обо всем и спрятаться от боли и тоски. Она села на койку, обхватив себя руками и наклонив голову. Прядь волос свалилась ей на лицо, но она не обращала на это внимания. «Боже мой, это же ломка, настоящая ломка», — стенал здравый смысл, забившийся в угол разума, наполненного хаосом противоречивых чувств, которые то схлестывались и разлетались, то спутывались клубками. Что же она натворила? Глупая девочка не знает, что сердце иногда бывает мудрее разума, потому что, в отличие от него, оно способно заглянуть за горизонт. Ольга взволнованно отпрянула назад, поджав ноги и прильнув спиной к стене. Услышанный только что голос, точнее писк, был таким реальным и таким близким, только непонятно, кому он мог принадлежать. Разве что совсем маленькому ребенку. «Кто? Кто здесь?» Нервно озираясь по углам, спросила девушка. «Где ты прячешься?» Голос больше не повторился. Зато появилось нечто другое. Над пластиковой бутылкой, стоявшей на столике, образовалось какое-то фигурное марево, которое Ольга поначалу приняла за пар. Но в бутылке был налит не кипяток. «Он не умрет, пока в твоем сердце есть любовь», — всплыли в ее памяти слова Евгения. «Желтая орхидея». Оля потянулась к столу и протянула подрагивающую руку к бутылке. «А что, если действительно? Что, если это правда? Просто надо поверить, как и в опыте с иглой. Просто надо вспомнить ее». Закрыв глаза, девушка стала вспоминать подаренный ей цветок. Аромат стал еще отчетливее. Свежесть хрупких лепестков, неповторимая форма чашечки — похожий на необыкновенную корону, приятный лучащийся цвет, ее любимый цвет. О боже, а ведь она пыталась заставить себя забыть это чудо. Веки открылись, и Ольга чуть не задохнулась от увиденного неправдоподобия, абсолютно несопоставимого с реальностью. Над бутылкой проступал полупрозрачный силуэт желтой орхидеи на длинном стебле. Это была она. Легкий страх, сжимавший сердце девушки, сменился трепетным восторгом. Пальцы легко сомкнулись на стебельке цветка и соприкоснулись друг с другом, пройдя сквозь него, как сквозь голографическое изображение. Но теперь Ольга уже была уверена в своих возможностях и не побоялась проявить настойчивость. «Ты есть, я знаю», — шептала она, улыбаясь, и по щекам ее текли слезы. «Я верю в тебя». «Да, наверное, я сошла с ума, но ты — самое красивое безумие в моей жизни». Орхидея все отчетливее и отчетливее вырисовывалась в пространстве, становясь совсем материальной. Плотно сжав губы, Оля повторила попытку взять ее. Теперь это у нее получилось. Легкий электрический разряд приятно пощекотал подушечки пальцев, и она почувствовала нежность знакомого стебля, который так бережно удерживала в своей последней прекрасной иллюзии. Цветок теперь был не только видим, но и вполне ощутим. Его волшебство разлилось по каюте, вселив в сердце Ольги надежду. Бережно вынув орхидею из бутылки, она прильнула губами к ее лепесткам, вдыхая запах далекого водного мира, наслаждаясь им. Затем она погладила пальчиками сочную корону цветка, так нежно, как только могла, и расплакалась, как глупая школьница, дав волю своим эмоциям. Все равно ее никто сейчас не видел, а значит, было можно. Sed semel insanivimus omnes. «Поставить на кон собственное сердце – поступок не труса, но глупца», – задумчиво улыбаясь, промолвила Хо. «Зачем ты это сделал, Евгений? Неужели у тебя есть что-то дороже него? Неужели у тебя вообще что-то осталось, кроме него?» «Нет», – ответил тот. «Мое сердце, моя душа – это все, что у меня есть». «И ты так легко идешь на риск? Делаешь максимальную ставку в самом начале игры? Может, все-таки одумаешься?» «Никогда». «Для меня это начало может превратиться в конец, если я не буду действовать с максимальной отдачей». Любишь играть на грани фола? Что ж, дело твое. Просто я бы на твоем месте. Оставь свое мнение при себе, Хо. Как знаешь, рисковый ты мой. Все-таки этот поступок крайне удивителен. Ты заставил меня серьезно задуматься. Уж больно твой необдуманный риск походит на блеф. Что ж, смотри, к чему он приведет. Евгений улыбнулся. Ты не знаешь, какой силой обладает любовь. Откуда тебе это знать? И в этом я сильнее тебя. Почему? Потому что я знаю, что это такое. В отличие от тебя, я умею любить, и меня любят. Насчет последнего я сомневаюсь. Кто ты для нее? Галлюцинация, не более. Нет, это ты галлюцинация. Досадная и неправильная. Ты ошибка природы, и скоро ты это поймешь. Кстати, хорошо, что ты появилась здесь вновь. Пришла пора тебе посмотреть на кое-что. Взгляни. Он вдохновенно указал на экран, напротив которого они сидели. Она все-таки возвращается. Пьята Столтика. Фонарик отчаянно плясал в руке, проецируя на туман дергающиеся отблески своего луча. Из-за выключенного внешнего освещения на окутанной сумерками палубе безраздельно властвовал холодный мрак. Здесь было страшно и пустынно. Пронизывающий сырой холод вкупе с предельным ограничением видимости действовали крайне угнетающе, заставляя настораживаться от каждого шороха или причудливой тени, выскочившей из-под беснующегося луча. Точно слепая, Ольга двигалась на ощупь, ощупывая каждый сантиметр бортового поручня. Вот-вот он должен был прерваться. Господи, только бы не сорваться вниз. Она не понимала, зачем возвращается. Даже страх не мог ее остановить. Что-то тянуло ее туда, где она необдуманно рассталась со своей последней надеждой. Она знала, что шансы ее предельно ничтожны, но все равно упрямо двигалась через темноту. Где-то здесь, где-то рядом. Сейчас. Сейчас. Вот. Рука оборвалась, пальцы соскользнули вниз, и девушка чуть не выронила фонарик, зашатавшись в темной пустоте. Быстро вцепившись в заграждение, она замерла на минуту, а затем начала медленно опускаться на пол, встав на колени. Холодная сырость палубы неприятно обожгла кожу, пройдясь ознобом по всему телу. Крепко сжимая фонарик, Ольга тут же принялась шарить лучом по краю борта. Нужно заглянуть за край. Кровь прилила к глазам. Только бы не закружилась голова. Только бы не опрокинуться. Невидимая чернота моря жадно дышала внизу, солоновато-йодистым холодом. Легкие всплески воды словно шептали о чем-то. Девушка осторожно высунулась за край борта и направила луч фонарика вертикально вниз. Свет пролился за борт, осветив ржавые леера, провисающие дальше гигантской железной паутиной. «Что я пытаюсь найти?» — терзала ее здравая мысль. «Его не вернуть. Слишком поздно». Но она почему-то все равно не сдавалась, скрупулезно просматривая дециметр за дециметром. Он упал куда-то сюда. А вдруг он не долетел до воды? Вдруг он... Что это? Внезапно в свете луча что-то блеснуло. Это он. Ольга чуть не разрыдалась от счастья. Иллюзиум действительно не упал в воду. Пролетая вдоль борта, он зацепился за сетку оборванного леерного ограждения и остался висеть на ней примерно в метре от края борта. До него можно было дотянуться рукой. Не обращая внимания на грязь и холод, Оля поспешно легла на живот, свесившись с края. Было очень холодно, но сейчас решимость превышала дискомфорт. В одной руке она продолжала держать фонарик, в то время как другая ее рука, сползая по темному лееру, тянулась к желанной пластинке. Когда краешки ногтей соприкоснулись с ней, Ольга не выдержала и попыталась моментально схватить таблетки одним рывком. Это была ошибка. Иллюзиум выскользнул, проскочив между пальцев, и шурша полетел дальше. «Нет!» – простонала Ольга с ужасом, глядя, как пластинка проваливается все ниже, сверкая между грязными ячейками сетки заграждения. Ей был дан шанс, но она его упустила. Как же невыносимо обидно было глядеть вслед падающей мечте, удаляющейся от нее все дальше и дальше. Девушка проклинала себя за этот необдуманный и неуклюжий бросок. Она уже совершенно отчаялась, когда судьба вдруг предоставила ей второй шанс. Пролетев несколько десятков сантиметров, таблетки опять остановились, словно дразнясь. На этот раз они зацепились очень ненадежно и висели на честном слове, грозясь сорваться в любую минуту. Даже незначительный ветерок мог бы оборвать надежды на их возвращение окончательно, и Ольга поняла, что теперь у нее нет права на вторую ошибку. Теперь, чтобы достать иллюзиум, требовалось не просто спустить вниз руку, но и основательно перегнуться через борт. При этом следовало действовать крайне внимательно, не делая лишних движений, ко всему прочему, не забывая балансировать на краю холодной бездны. О том, чтобы использовать фонарик, речи быть не могло. Нужна была свободная рука, чтобы держаться за путы заграждения. Сначала девушка решила удерживать фонарь зубами, но потом поняла, что это ей только мешает. Да и к тому же он мог в любой момент выскользнуть у нее изо рта. Тогда она прибегла к иной тактике. Посветив в сторону таблеток, Ольга запомнила их местонахождение и отложила фонарик в сторону, стараясь не крутить головой, чтобы не сбиться. Сразу стало темно, но тускло белеющая пластинка продолжала оставаться в ее поле зрения, хоть и просматривалась с величайшим трудом. От развершейся перед ней черноты невидимого моря захватывало дух, а голова шла кругом. «Не сорваться, не соскользнуть», — про себя твердила Вершинина, стараясь не фокусировать зрение на этой безликой пропасти и не отвлекаться от одной зафиксированной точки серого пятнышка, выделяющегося на фоне сплошной клубящейся темени. Вниз обильно сыпалась ржавчина и пыль, леера подрагивали, сознание прокидывалось в какой-то бесконечный колодец, но она продолжала сползать вниз. «Достану», — сверлила разум дерзкая, почти маниакальная мысль, порождаемая навязчивой идеей, развившийся в нечто необъятное, необъяснимое, такое, с чем нельзя было совладать. Расстояние было слишком велико, она не дотягивалась всего какую-то ничтожную пару сантиметров. Пальцы беспомощно хватали пустоту. Ниже, еще ниже. Оля рисковала сместить центр тяжести своего тела до недопустимого соотношения, при котором его верхняя часть могла попросту перевесить и увлечь девушку вниз, в море. Но она сделала это, казалось бы, невозможное. Продвинулась еще на дюйм, уже не думая, как будет возвращаться обратно на палубу. Азарт придавал ей уверенности в себе, и в конце концов стремление увенчалось успехом. Подушечки пальцев ощутили край пластинки с таблетками, и от этого ощущения все ее существо пронзилось судорожным содроганием. Кусая губы до крови, Ольга сосредоточенно смотрела вперед. Пот струился по ее лбу, капая вниз с носа, подбородка, щек. Он жег глаза ядовитой кислотой, щекотал кожу, холодил лицо, но смахнуть его не было возможности, руки были заняты. Отрясти головой она не могла, зная, что любое сотрясение, способное породить колебания заграждения, грозит окончательной потерей иллюзиума. Поэтому она терпела, просчитывая каждое движение и больше не позволяя себе никаких резких выпадов. Изо всех сил она старалась побороть дрожь в руках. Кончики пальцев легонько сомкнулись на самом краю пластинки, насколько смогли до нее дотянуться. Эта зацепка была такой ненадежной, что Ольга сама не верила, что ей удастся приподнять таблетки. Помочь себе второй рукой она не могла, так как ею она цепко держалась за сетку. Стоило этой последней опоре соскользнуть, и все тело скатится в смертоносную пучину. Приходилось действовать ювелирно, причем вслепую. Пластинка, придерживаемая пальцами, отклонялась все сильнее и сильнее, грозя окончательно вывалиться, но в этот раз Ольга была крайне терпелива. Движение ее руки было медленным и плавным. Поднеся иллюзию к лицу, она осторожно ухватила его губами и, сомкнув зубы, окончательно захватила свой драгоценный груз. Эта победа вызвала облегчение, которое тут же сменилось новым страхом, окатившим ее ушатом ледяной воды, ведь теперь нужно было как-то выбираться отсюда. Рука уже онемела, пальцы ослабевали, мозг работал как компьютер. Не дав воли панике, девушка уперлась в заграждение освободившейся рукой и принялась изо всех сил подтягиваться наверх. Ноги беспомощно елозили по палубе, леера шатались, но возвращение давалось ей с большим трудом. Наконец, собравшись и сгруппировавшись, Ольга сумела сделать первый крайне рискованный рывок, всем корпусом, усиленно помогая себе руками и ногами. Это помогло. Извиваясь ужом, она уверенно продвигалась задом наперед, вползая обратно на палубу из последних сил. Ржавая пыль забила ей ноздри, царапанные руки болели, но она старалась не обращать на это внимания. Теперь она боролась за свою жизнь так отчаянно, как только могла. Рывок, еще рывок, и объятия смерти сомкнулись за бортом, так ее и не поймав. Оля выползла на палубу, трясясь и тяжело дыша, после чего тут же отодвинулась подальше от зияющего края. Только сейчас она окончательно поняла, насколько велик для нее был этот риск. Сжав иллюзию в кулаке, она уверенно прошептала: «Теперь-то ты никуда от меня не денешься». Подхватив фонарик, Ольга пару раз чихнула, после чего поднялась и на негнущихся ногах поспешила обратно к виднеющемуся в темноте просвету, отбрасываемому открытой дверью, которую она предусмотрительно не заперла, выходя на неосвещенную палубу. Смелый поступок, достойный похвалы. Но все же ради чего совершался такой риск? «Тебе этого не понять», — ликовал Евгений, хохоча и хлопая в ладоши. «Ай да Оля! Как видишь, мы с ней похожи!» «Да, вы оба явно сумасшедшие», — согласилась Хо. «Только в отличие от нее, ты не рискуешь жизнью, добывая то, что сам же выбросил пару часов назад. Игра продолжается. Посмотрим, как справится твой непробиваемый рационализм с нашей безумной непосредственностью». «Непосредственность — сестра глупости». «Не расслабляйся, друг мой. Да, Ольга вернулась, но надолго ли? Она уже показала нам, на что способна. Уверен, что это были цветочки. Ягодки еще впереди. Она вернулась, это главное». Еще неизвестно, чем конкретно ты ее зацепил. Отдать львиную долю своей драгоценной энергии ради того, чтобы девушка просто вспомнила о тебе, это, безусловно, рыцарский поступок, достойный хронического романтика. Но в твоем случае это равносильно приглашению в круиз на деньги, вырученные от продажи всего твоего имущества. Очень рискованно и очень необдуманно. Я ожидал от тебя более сознательных ходов. Я знаю, что ставлю на кон. Цель оправдывает средства. Что ж. Не надейся, что я буду снисходительней после твоего несуразного самопожертвования. Рекомендую тебе получше подготовиться к моему ответному удару. Встретимся на игровом поле, мрачно произнесло Хо, медленно растворяясь во тьме. Честь имею. Жду не дождусь. Провожая его взглядом, Евгений улыбнулся, демонстративно обнажив зубы. Игра продолжается. Добравшись до своих кают, шумная компания остановилась. «Ну что, орлики, по каютам?» – шутливо скомандовал капитан. «Ага», – кивнул Бекас. «Идем». Затем он подошел к Сергею, который стоял, опираясь на стену, потому что не мог ровно держаться на ногах. Положил руку ему на плечо и заговорщическим тоном напомнил. «Ты помнишь наш разговор?» «Угу», – кивнул Сергей. «Вот». Иван постучал по его груди указательным пальцем. «И не забывай, молчок, никому ни слова». «Угу», — повторил приятель. На их счастье, никто не обратил внимания на это пьяное бормотание. Гена тем временем уже разговаривал с Гераниным. «Ты сегодня опять будешь ночевать там?» Вовка недвусмысленно указал пальцем наверх, обращаясь к Осипову. «Нет», — ответил тот. «Я больше не хочу оставлять вас одних. Сегодня останусь в твоей каюте, если ты не возражаешь, конечно». «Конечно, оставайся», — обрадовался Толстяк. «Ну все, идемте спать», — настойчиво воскликнула Лида, утягивая шатающегося Бекаса за руку. «Всем спокойной ночи». Иван повалился на нее всем телом, и девушке пришлось затаскивать его в каюту буквально на себе, ворча и сокрушаясь. Затем в своей каюте скрылся Сергей. Он тоже был пьяный в стельку и двигался по стене, но добрался до двери своим ходом, без посторонней помощи. Геннадий отправился вслед за Вовкой. Включив свет, Геранин указал ему на Настину койку и по-хозяйски произнес: «Вот твоя кровать». «Хорошо», — ответил капитан, и, зевнув, принялся раздеваться, готовясь ко сну. Владимир завалился на свое место и замолчал, забросив руки за голову. Водка действительно помогла. Кровавые галлюцинации исчезли без следа. На душе стало как-то легко и беспечно. На какое-то время он даже забыл о том, что случилось с Настей. После всего увиденного и пережитого ему было страшно оставаться в одиночестве, но теперь, когда Осипов решил составить ему компанию, все волнения толстяка моментально улетучились. Сейчас он уже ничего не боялся, даже темноты, которая поглотила каюту после того, как Гена выключил свет. Ориентируясь вслепую, капитан вернулся к своей койке и, шурша одеялом, лег. На какое-то время в каюте воцарилась могильная тишина. Потом послышался вздох Вовки, и через какое-то время еще один. Что-то его все-таки тревожило. Повернувшись на бок, пытаясь разглядеть своего соседа сквозь темноту, он осторожно обратился к нему. «Ген?» «Что?» – ответил невидимый Ген. «А вот как ты думаешь, чужие могут существовать?» «Чего? Что за ерунда? Какие еще чужие?» «Ну, эти, как в фильме, зубастые инопланетные твари». «Фильм, это выдумка. Чужих придумал режиссер. Сделали костюмы, нарядили актеров. Все это бутафория, страшилка со спецэффектами». «Да, я понимаю, но я другое имел в виду. Теоретически, эти чудища могут обитать где-то в космосе. Если их никто не видел, то это не значит, что их не существует, ведь так?» «Теоретически, может быть, все что угодно. Если мыслить по-твоему, то можно верить в любую чертовщину. Только вот зачем это надо? Может быть, какие-нибудь твари и обитают на далекой-далекой планете? Ну и что? Доказательств их существования все равно нет. Их никто не видел. Поэтому я считаю, что рассуждения о том, могут они существовать в реальности или не могут, по меньшей мере, бессмысленны. Понимаешь? Для детей эта тема еще актуальна, тем более на ночь глядя. Ну а мы с тобой вроде бы уже люди взрослые». Осипов протяжно зевнул. «Кино – это та же сказка. А почему тебя вдруг это заинтересовало?» «Просто так». Геранин перевернулся на другой бок. «Мне тут снились всякие гадости. Хотел узнать твое мнение». «Присниться может все что угодно. Не нужно на этом зацикливаться. И вообще, Володь, давай спать». «Спокойной ночи. Спокойной ночи». Оба затихли, и в темной каюте вновь воцарилась тишина, которая уже не прерывалась до самого утра. «Ad cogitandum et agendum homo natus est». После возвращения Люзима Ольга пребывала в состоянии какой-то непонятной эйфории. Все, что ей сейчас хотелось, это проглотить очередную таблетку и уйти в мир диковинного сна, на время отрешившись от всего сущего. Она уже не знала точно, что именно хотела найти в этом чужом измерении – истину или спасение. А может быть, оба этих понятия имели один ключ? В любом случае, ей очень хотелось поскорее вернуться туда. Она уже выдавила пилюлю и нетерпеливо крутила ее пальцами. Но где же этот Сергей? Нельзя было погружаться в иллюзорный мир до его возвращения. Ольга прекрасно понимала, что иллюзию можно использовать только после того, как Сергей заснет. И она ждала. Чтобы хоть как-то отвлечься от нетерпеливого ожидания, девушка вынула орхидею из бутылки и посвятила оставшееся время разглядыванию изумительного цветка и игре с его лепестками. Это помогло ей немного отвлечься. Наконец в коридоре послышались приближающиеся голоса. Ребята возвращались. Поспешно водрузив цветок обратно в бутылку, Оля спрятала ее под столик, опасаясь, что Сергей может обнаружить это сокровище и каким-нибудь образом его испортит, сам не ведая того. Затем она вернулась на свою койку и села, как ни в чем не бывало, поджав ноги. Друзья некоторое время топтались за ее дверью. Их голоса побубнили немного, после чего со стороны соседней каюты донесся звук открываемой двери. Это вернулись в свои апартаменты Бекас и Лидия. Судя по стукам и глухим столкновениям, они двигались, постоянно натыкаясь на углы и мебель. Видимо, Бекаса серьезно развезло. Звук тела, упавшего на койку по ту сторону стены, вызвавший небольшое сотрясение последней, символизировал то, что Иван наконец добрался до своего лежбища. Сразу после этого раздался глухой удар с внешней стороны двери. Ручка немного повозилась, после чего дверь шумно распахнулась, и в каюту ввалился абсолютно невменяемый Сергей. «А вот и я!» – гаркнул он, и тут же повалился в сторону, рухнув на шкаф. «Вижу!» – с ноткой отвращения в голос ответила Ольга. «Ну ты и назюзюкался, еле живой!» «Понимаешь?» – плохо работающим языком попытался объяснить Сергей, опираясь на шкаф в попытке пройти дальше в каюту. «Надо было снять стресс!» «Такое горе, Настя, горе такое!» И он пустил неудержимую пьяную слезу, хлюпая носом и размазывая сопли по щекам. «Как такое пережить? Беда! Помянули нашу дорогую Настюшу, подружку нашу любимую. Эх, земля ей пухом!» «Угу», кивнула Оля. «Мы там так пели! Зря ты ушла!» Сергей зажмурился и потряс головой. Потом он сделал еще несколько неуверенных шагов, и, повалившись вперед, уперся руками на столик. «А Бекас прав! С Генкой что-то нечисто!» «И ты!» — он поводил перед носом Ольги грязным пальцем. «Молчи об этом! Поняла? Вот так!» «Ложись спать, Сереж!» — вздохнула Оля. «Да, все, ложусь!» Он потянулся к ней. «Дай поцелую!» «Ой, не надо!» — попыталась отстраниться она, отворачиваясь от его выпеченных губ. Но Сергей все-таки сумел чмокнуть ее, оставив на щеке противную сырую кляксу слюней. Приложив усилие, Ольга его оттолкнула, и он, отшатнувшись в противоположную сторону, пробормотал. «Спокойной ночи!» Шатко развернулся, после чего рухнул на свою койку, отвернувшись лицом к стенке. Какое-то время Сергей продолжал бормотать нечто нечленораздельное, что-то вроде «Я никому в обиду никому не дам, всех убью к черту!» «Пусть только он попробует. И вообще, я всех. А Бекас прав». В конце концов, сон окончательно победил его распаленный алкоголем разум, и он замолк. Это очень обрадовало Ольгу. Наконец-то он утихомирился. Вершинина готовилась к длительному сражению с ним, но благодаря количеству выпитого он успокоился самостоятельно и гораздо быстрее, чем она ожидала. Вообще-то Сергей редко напивался до такого состояния, и в другой раз Ольгу бы это очень сильно взволновало, но в данном случае ее мысли были заняты совершенно другим. На цыпочках, пробежавшись до выключателя, она погасила свет в каюте и также неслышно вернулась к своей койке, быстренько разделась и нырнула под одеяло. После прихода Сергея каюта наполнилась густым и терпким духом перегара, но Олю это уже не смущало. Скоро она покинет этот глупый и тревожный мир, ее риск должен окупиться. Сергей мирно сопел в темноте. Он определенно спал, и ей можно было спокойно начинать. Таблетка, которая все это время была зажата в ее руке, наконец-то была отправлена в рот. Глоток. За стеной послышалась возня. Короткий топот завершился стуком двери, после чего из соседней каюты донеслись глухие звуки надрывного кашля, быстро превратившиеся в неприятные булькающие стоны, сопровождающиеся всплесками. Судя по всему, Бекаса нещадно рвало. Парень значительно перебрал, и в результате заработал алкогольное отравление. Обычное дело в такой ситуации. Слушая, как он мучается, Ольга сочувственно вздохнула. К счастью, Сергея не постигла подобная участь. Он просто отключился, по всей видимости, до утра. Действие иллюзиума все не начиналось, но девушка уже не поддавалась сомнениям. Зная, что этот коварный препарат имеет особенность вступать в силу неожиданно из-под тишка, когда этого совсем не ожидаешь. Самое главное, чтобы не было этих тошнотворных головокружительных прелюдий. Опасения Ольги не оправдались. Цветные круговороты так и не появились. Вместо них возникло совершенно иное, новое ощущение. будто бы матрас, на котором она лежит, наполнился водой. Он становился все рыхлее и мягче с каждой минутой, постепенно поглощая лежавшую на нем девушку, обволакивая со всех сторон. Почувствовав, что проваливается, Оля поначалу испугалась и уже собралась было вскочить с кровати, но вовремя опомнилась, догадавшись, что началось долгожданное действие таблетки. Почти через силу она заставила себя успокоиться и замереть, не препятствуя сумеречной мистерии. Она тонула в собственной постели, проваливаясь сквозь кровать, которая стала необычайно зыбкой, словно была сделана из желе. Ощущение было таким, будто лежишь на плывущей по реке резиновой лодке, из которой постепенно выходит воздух. Эта лодка становилась все мягче, ее борта сжимаются со всех сторон. Наконец Ольга окончательно провалилась в эту теплую западню, погружаясь во тьму, словно в трясину. Медленное погружение в глубину кровати внезапно превратилось в резкое падение. Просочившись сквозь койку, девушка выпала снизу и рухнула на пол, но он не удержал ее, оказавшись каким-то призрачно нематериальным, пропустил сквозь себя без остановки. Оля полетела дальше. Она пролетела насквозь глухую переборку, миновала темную каюту на нижней палубе, затем еще одну переборку, мрачный безликий трюм, и наконец погрузилась в черноту холодной морской пучины прямо под днищем Эвридики. Глубина распахнулась перед ней, жадно втягивая в себя, сжимая усиливающимся давлением. Вокруг в бескрайней темноте лениво шевелились огромные силуэты неведомых морских чудовищ, блекло освещаемых тонкими люминесцентными полосками и крапинами на гибких чешуйчатых боках, выдающими их местонахождение во мраке. Ольга не пыталась бороться с пугающей бездной, поддавшись необратимости происходящего. «Это иллюзия, просто иллюзия», — шептали ее губы, выпуская многочисленные пузырьки, тут же устремляющиеся наверх. В бесконечной толще воды замерцал блуждающий огонек, похожий на светлячка. Когда он приблизился к тонущей Оле, то оказалось, что это лампочка-приманка, принадлежащая крупной и жуткой на вид глубоководной рыбе-удильщику. Покачивая своими широкими колючими плавниками веерами, зубастый удильщик неторопливо подплыл к ней и какое-то время опускался следом, тускло освещая ей лицо живым огоньком. Из-за своей хищно выпеченной вперед зубастой челюсти рыба выглядела враждебно, но нападать она не собиралась. В конце концов, мрачный подводный житель дернулся с силой, оттолкнувшись хвостом от водной толщи, и поспешно скрылся в темноте, словно встревоженный чем-то. Несмотря на то, что девушка неукротимо уходила на глубину, вокруг почему-то становилось все светлее и светлее. Темнота постепенно рассеивалась, глубинные монстры исчезли, а внизу все ярче и ярче светилось потусторонним магическим светом необычное колеблющееся дно. Было уже непонятно, тонет она или всплывает. Давление заметно падало. И невзирая на то, что Ольга могла дышать под водой, она все равно старалась делать это как можно аккуратнее, производя короткие вдохи и плавные выдохи, чтобы избежать легочной баротравмы из-за таких редких перепадов давления. Открыв глаза, она заметила, что пузырьки от ее дыхания уходят вниз, к светящемуся дну, которое приближалось с внушительной скоростью. Достигая дна, пузыри исчезали, расходясь по нему концентрическими кругами. Сквозь полупрозрачную колышащуюся донную пелену просматривались очертания, загадочные в своей причудливости. Собравшись силами, Ольга начала упорно отгребаться руками и ногами, переворачиваясь в воде, пока окончательно не приняла вертикальное положение. Скорость погружения сразу увеличилась несколько раз, и девушка достигла призрачного дна быстрее, чем ожидала. Ноги коснулись донной поверхности и легко прошли сквозь нее, а вслед за ними и все тело. Провалившись сквозь дно, Оля вылетела наружу, в буквальном смысле, свалившись с неба. Она падала с высоты, оказавшись в совершенно ином мире, для которого бездонная глубина моря, куда она только что погружалась, была ничем иным, как небесами. Под ней журчала вода, шелестели деревья и камыши, освещаемые теплым рыжим солнцем. Сразу вслед за первым вдохом, который она сделала в этом новом мире, последовало нестерпимое отвращение. Воздух здесь был присыщен мерзким густым смрадом. Жуткая воня палила ноздри, вызвав тошноту. Даже страх перед большой высотой, с которой ей пришлось падать, быстро затмился, заглушенный омерзительным запахом, витавшим повсюду. Резкое падение привело Ольгу в себя. Преодолев высоту четырехэтажного дома, она буквально воткнулась ногами в мягкую податливую почву, войдя в нее выше щиколоток с чавкающим звуком. Хоть ее приземление было довольно мягким, от сотрясения она едва не потеряла сознание и не упала, чудом удержав равновесие. Вокруг ее ног, погрузившихся в скользкую глинисто-песочную грязь, образовалось два небольших кратера, быстро заполняющихся мутной жижей. Оля ожидала увидеть в иллюзорном мире все что угодно, только не такое грязное и отвратительное болото, испускающее чудовищное зловоние. Сюрприз был более чем неприятным. Поспешно вышагнув из затапливаемых ямок, проделанных ее ногами, она остановилась на относительно твердой поверхности и наконец-то осмотрелась по сторонам, изучая место, в котором оказалась. Пейзаж мира, представшего перед ее взором, был упадочным и унылым, но вместе с этим до боли знакомым. Она стояла на небольшом грязном островке, со всех сторон омываемым журчащей мелководной речушкой, наводненной всяческим мусором. Этот мусор был везде. Местность напоминала огромную помойку. На противоположном берегу высились груды хлама и искореженного металлолома, за которыми шелестела кудрявая роща. Заводь обмелевшей речушки, больше напоминающая широко разлившийся ручей, по берегам заросла блеклой осокой и суховатым камышом. Выше по течению виднелись серые циклопические постройки промышленного типа, возвышающиеся над сплошь выщербленным бетонным забором, обильно покрытым плесенью и ржавчиной, сползающей с оголенных прутьев арматуры. Над забором высились крыши хозяйственных блоков и огромных корпусов с редкими маленькими окошечками из технического стекла, похожими на бойницы. Над этими безликими индустриальными конструкциями поднимались высоченные трубы, подпирающие небесный свод и недымящие. Работу чудовищного завода, на первый взгляд кажущегося совершенно заброшенным, выдавала лишь пара гигантских горизонтальных бетонных труб, выходящих из его стены и неустанно источающих неудержимый поток бурлящих нечистот, которые срывались в речку клокочущим водопадом и испускали удушающие миазмы. «Так вот почему здесь все так загажено», — подумала Ольга и сморщилась. Экология попирается не только в реальном мире. Продолжая осматривать береговую линию, она обнаруживала все новые и новые следы цивилизации. Полузатопленный катер без дна, чьи проржавевшие борта были сплошь завешаны какими-то драными тряпками. На берегу в кустах чернеет помятый корпус автомобиля, марку которого установить уже практически невозможно, настолько он изуродован. Растительность проросла сквозь дыры в его окнах, капоте и багажнике. Несчастная колымага. А вот остатки заграждений из колючей проволоки. Ограда, видимо, когда-то огораживала рощу от побережья, но со временем развалилась. Столбики прогнили и попадали, а проволока перепуталась, частично вросла в землю, частично порвалась. Остов гусеничного трактора, наполовину въехавшего в реку, так и остался торчать там металлическим валуном, заляпанный птичьим пометом и изъеденный ржой. Ниже по течению виднелась какая-то странная плотина, состоявшая из груды мусора. При более внимательном рассмотрении там оказался искусственный сток, направляющий реку под стену необычайно высокой бетонной дамбы, увенчанной все той же колючей проволокой. Вход в подземные коммуникации был до предела засорен грязью и обломками. Непонятно, как вода умудрялась находить себе путь через эти ужасные завалы. Мусор действительно был повсюду. Он лежал на островках, на берегу, среди растительности, на дне реки. Он плыл вниз по течению. Качался на камышах и на ветвях деревьев. Омерзительный сор, бумажки, тряпки, железки, палки, кости, трупы птиц и мелких животных. Остатки продуктов питания, бутылки, колеса, консервные банки, разнообразная гниль, грязь и тухлятина. Дрянь, распространяющая заразу. Вонючая река изобиловала отходами. Ее мутная желтоватая вода, журчащая у ног Ольги, казалось, была пропитана гнусной отравой настолько, что вредно было даже вдыхать пары, исходящие от нее. Это была уже не вода, а какой-то тошнотворный рассол, от одного вида которого начинало мутить. Полуразложившиеся трупы собак, кошек и крыс вперемешку лежали в воде и на берегу, соседствуя с объедками, раскуроченными ящиками, рваной одеждой, мятыми пластиковыми бутылками и источающим зловоние калом. Взгляд лихорадочно метался по сторонам в надежде увидеть хоть что-то менее неприятное, чем все эти помойные гадости, разбросанные повсюду. Но вокруг была одна сплошная выгребная яма. Ольга задыхалась от смрада, ее всю передергивало от мысли, что она стоит босыми ногами на грязной мусорной куче, коей является этот убогий островок. Единственное, что внушало надежду, это близость соседнего берега, за которым виднелась чистая роща. Но чтобы добраться до нее, требовалось преодолеть вброд пятиметровый участок реки. На такой поступок нужно было решиться. Конечно же, река была неглубокой, и, на счастье Ольги, этот самый участок был особенно мелководным. В самом глубоком месте ей было по колено, но мысль о том, что придется брести по этой зловонной субстанции среди разлагающихся трупов, разбитых бутылок и мерзких ошметков непонятного происхождения, сводила брезгливую девушку с ума. Что поделать? Не стоять же на одном месте всю ночь. Придется действовать, как бы неприятно это ни было. Сосредоточившись, Оля напряглась и зажмурилась, сжав кулаки. Она надеялась, что сможет силой своего сознания обуть себя в резиновые сапоги, но все ее потуги оказались безрезультатными. Чудо не произошло, ноги оставались босыми. «Ё-моё! Женька, да где же ты?» С досадой воскликнула она. «Женя! Жень!» Но на ее зов никто не откликнулся. «Ну вот, когда ты нужен, тебя нет». Ольга вздохнула и бросила унылый взгляд на воду, в которую не решалась ступить. Несмотря на свою проточность, эта жидкость выглядела затхлой и, очевидно, изобиловала солями, налет которых белел на протяжении всей береговой черты. На первый взгляд река была абсолютно мертвой. Никакие живые организмы не могли обитать в этом гиблом потоке. Лишь странного вида водоросли, которые, возможно, и не являлись растительностью на самом деле, а были все тем же мусором, разбросанным по дну, развивались в такт течению. Однако при подробном рассмотрении река оказалась не такой уж безжизненной. Неподалеку от берега на теплом мелководье обильно копошились малюсенькие белесые червячки, похожие на глистов. Они возились и извивались мельтеша на дне и облепляя утонувшие трупы. Зрелище было пренеприятным. Ольга поежилась. Только сейчас она заметила, что ее одежда совершенно сухая, даже после того, как она преодолела насквозь морскую пучину. Лишь сырые пятна разбрызганной грязи заляпали ее в результате падения. Нужно было решиться, нужно было идти. И вот, взяв себя в руки и поборов отвращение, она шагнула вперед. Грязь чавкнула под ногами. Поежившись, девушка вошла в теплую воду, которая на ощупь казалась вполне обычной и чистой. Поэтому она старалась не смотреть себе под ноги, чтобы не усиливать неприязнь, бурлящую в ее душе. Кожу щекотал трепещущий подводный мусор. Туалетная бумага и остатки пакетов то и дело зацеплялись за ее икры, нависая на них какое-то время, потом срываясь и уплывая дальше по течению. В подошвы ног то и дело впивались какие-то острые предметы, то ли камушки, то ли стекляшки, то ли железки, торчащие в грязном песке. Но Оля неукротимо шла вперед. Шла, пока не наступила на что-то. Сначала под ногу ей подвернулось нечто волосатое, похожее на утонувший старый парик или на шапку. Ощущение от этого шелковистого прикосновения было более чем отвратительным, и Ольга, соскочив с непонятного предмета, неловко прыгнула вперед. Чтобы удержать равновесие, она сделала пару шагов, и тут ее левая нога ступила на довольно крупный предмет, покоящийся на дне. Он был покрыт мягкой, шероховатой и ворсистой тканью, а внутри был твердым, но его прочности оказалось недостаточно, когда нога девушки опустилась на него со всего размаха. Ольга поняла, что это был за предмет, лишь когда уже остановилась. Им оказался разбухший труп какого-то животного. Проломив ребра его гниющей грудной клетки, нога вошла в мерзкое нутро. От страха, отвращения и боли Оля едва не лишилась чувств, но звериные инстинкты, таящиеся в подсознании любого человека, позволили ей удержаться и не упасть в воду. Адреналин ошпарил кровеносную систему, и Ольга, издав пронзительный крик, подпрыгнула, стряхивая с ноги ошметки разлагающихся потрохов. Труп, который она пнула, сорвался со своего места и лениво покатился дальше, увлекаемый течением. Голова с выступающими из-под облезлой шкуры костями черепа на какое-то время показалась из воды, в результате чего стало ясно, что останки принадлежали большой собаке. Но потревожившая их девушка уже не думала об этом. Она, спотыкаясь и поднимая тучи брызг, неслась к берегу, то и дело наступая на новые и новые препятствия, таящиеся под водой. Острые края стеклянок и ракушек безжалостно впивались ей в ноги, рассекая кожу, как бритвы. Какие-то железные обломки и кости также травмировали ее, впиваясь в ступни с разных сторон. Но безумие, вызванное притоком адреналина, гнало девушку вперед, заставляя не думать о боли. Боль скорее подгоняла ее, нежели заставляла притормозить и внимательнее смотреть себе под ноги. Наконец она выскочила на берег и остановилась, дрожа от страха. Многочисленные раны на ногах были в большинстве своем неглубокими, но все без исключения жутко щипали. Невыносимо было даже думать о том, какая зараза, находящаяся в этой гадкой реке, могла попасть в ее кровь. Ольга просто стояла и смотрела на свои изуродованные ноги, вокруг которых быстро образовывалась кровавая лужица, с характерным ручейком, устремляющимся к воде. На них буквально не осталось ни одного живого места, и продезинфицировать раны было нечем. Нет ни йода, ни марганцовки, ни ревоноли. Ситуация хуже некуда, но в глубине души Оля продолжала убеждать себя, что это всего лишь иллюзия. Несмотря на реалистичность происходящего, все это нереально. В то же время полноценные болевые ощущения заставляли в этом усомниться. Куда же она попала? Рядом из кустов торчал погнутый столбик с ржавой табличкой, где едва просматривалась надпись «Купание запрещено». Интересно, какому идиоту взбредет в голову купаться в этой клоаке? С грустной иронией подумала Ольга и, обернувшись, взглянула назад, на реку. Преотвратительное зрелище. Канализационный поток фекалий, который ей пришлось форсировать, с этого ракурса смотрелся еще более отталкивающе. Собачьи и кошачьи трупы в разброс валялись на берегу и в воде. Также наблюдались фрагменты останков более крупных животных, преимущественно крупного рогатого скота. Мощные ребра и позвонки, копыта и коровьи головы со зловеще торчащими рогами. Взгляд случайно упал на нечто крупное, полузатопленное неподалеку от берега. И это определенно был один из трупов, но вид его был совершенно иным. По форме он напоминал... О нет... Кровь с новой силой ударила в виски. Оля попятилась назад, стуча зубами. В воде лежал вздутый и позеленевший труп человека. Вода свободно вливалась в широко открытый рот с частично выбитыми зубами и в пустые глазницы мертвеца. Вокруг все потемнело, небо налилось кровью, журчание воды превратилось в подобие голоса, беспрестанно нашептывающего дьявольские заклинания. К Кроны деревьев нависли над Ольгой, словно косматые лапы чудовищ. Река стала прозрачной, и путница увидела великое множество мертвых тел, наполнявших ее. То были не только человеческие и звериные трупы. Кроме них в реке покоились тела совершенно иных созданий, которых невозможно было себе представить даже в безумном бреду. Уродливые останки неведомых существ были настолько страшными, что все мускулы пронизывал паралитический шок, и одна лишь мысль стучала в голове, подобно оглушительному метроному: «Бежать! Прочь отсюда!» И Ольга побежала. Каждый ее шаг сопровождался болью, словно она бежала по битому стеклу или раскаленным углям. Позади нее оставались размазанные кровавые следы. Выбежав с загаженного побережья, девушка остановилась, корчась от боли и поочередно поднимая истерзанные ноги. Грубая каменистая поверхность захламленного берега сменилась гладкой, чистенькой аллейкой, которая брала свое начало от самого побережья и уходила вглубь рощи. Правда, Ольгу это не сильно воодушевило. Раны на ее ногах ужасно соднили и болели, поэтому все мысли несчастные были только о них. Отчаянно хромая и ковыляя, она направилась вперед по дорожке, пролегавшей между задумчивыми вековыми липами и дубами, угрюмо шелестящими листвою над ее головой. Кроны скрывали небо, а густые заросли плотно загораживали близлежащие постройки, создавая впечатление, что их и не было вовсе. Оле хотелось поскорее уйти подальше от берега, пропахшего нечистотами. Она время от времени стряхивала себя налипшую грязь и морщилась. По щекам ее текли слезы, а губы дрожали. Ольга плакала от боли, страха и отвращения, которые ей пришлось пережить. Она не понимала, куда идет, и уже не знала, зачем она здесь находится.